связи могут повысить ее стоимость и могут что? Снизить. Я не имею в виду связи, которая называется блат, а я имею в виду связи, которые внутри сидят. То есть предрассудки, которые мешают что? Тебе развиваться. Например, один начальник обращается в кадровое агентство, пользуясь материалом Вики, еврею мне не присылать. Значит, почему? А может, еврей дороже русского, как специалист? Значит, вы же понимаете, как? Но вот эта связь не еврея делает более дешевым, а его. Он, как специалист, становится дешевым. И вот такие вещи, как национальные признаки, возраст, пол. Или женщина меня просит найти гинеколога, но чтобы обязательно была женщина. Не самого лучшего, а чтобы женщина. Вы понимаете, значит, у нее связи такие, которые что? Удешевляют этого человека. И, конечно, вот эти связи, они такие, знаете, как от них... Вроде бы легко, оказывается, очень тяжело избавиться. Вот эта система ценностей. Вот это вот дерьмо, которое мы держим. Вот это в голове. Вот эти бесы, которые их называл вот самое, Иисус Христос. Сам не додумался, прочел трактовку. Блаженны нищие духом, ибо у них Царствие Божие. Смотреть на мир нужно открытыми глазами, а не через призму, что? Ваших представлений. Вы видите на кабинете доктор меднаук, профессор. Это, извините, вывеска. Там может быть со всеми не то. То есть надо и выяснять истинную стоимость. Что бывает трудно. Ну, в принципе, это возможно. Даже по большому счету это не так трудно, нужно просто знать, как это делается. Этому нас тоже не учат. Значит, связи. Почему легко завязываются романы на курортах и на курсах усовершенствования? К нам приезжали и довольно часто семьи образовывались быстро. Почему? Без связей. А потом разъехались, а связи им помешали, чтобы эта семья осталась. Ну, по поводу морали, вы знаете как, мораль не прелюбодействуй, и, в общем, женился, католическая церковь вообще развода не признает. Ну, мораль, она привязывается к каким-то конкретным социальным условиям, условия меняются, мораль остается. И, значит, вот у меня другая мораль, я считаю, морально без любви жить. С моей точки зрения, нет любви, лучше что? Разойтись, вместо двух несчастных может оказаться четыре счастливых. Да, кстати, в нашей системе она же существует долго. У нас уже и семьи есть, здесь образовались. И уже те, которые разошлись. Вот. И дети у нас появились, которые воспитываются вот примерно в таком духе. Естественно, они производят впечатление совершенно дикое на окружающих. Какие-то сумасшедшие дети. Но у них идей мало. И они, в общем-то, они уже в 6-7 лет начинают зарабатывать. В 10, в 11, в 12. Ну, нет у нас еще 20-летних детей. Но я думаю, что вот. Вика, на тебя надежда, что в 20 лет ты уже сможешь. Да. А женщина всегда говорит, зарабатывайте много, будете спать с кем хотите. А то будете спать с кем придется. Вот. Ну и третье, будущее этой вещи. Надо же посмотреть будущее. Знаете, иногда вроде как дешевое, а будущее прекрасно. Может быть, с ними стоит связаться. Но не в браке, а вот для начальников надо и преподавателей надо уметь увидеть будущее. Нужно для тренеров, нужно увидеть чемпиона мира в 5-летнем ребенке. Правда, насколько я знаю, что тренера не очень видят, они всех берут, кто выдержит. А так можно было бы тренировать гораздо меньше народа. Что? И чемпионов было бы больше. Да, и чемпионов было бы больше. Вы знаете, я хочу сказать вам, я же групповыми занятиями занимаюсь. Вот такая маленькая группа, здесь эффективность 80%. А когда 500 человек, эффективность 2%. Вы знаете, в абсолютном выражении, даже вот здесь из 15-20 человек больше получится толку, чем когда ты на большую группу вещаешь. Вот. Ну ладно. Значит, и будущее этой вещи. Ну, если вы видите тысячи женщин, что ваш мужчина один раз к вам пришел пьяный, это 150% основание рвать с ним отношения. Я сейчас как раз в Москве был, у меня один спросил, а если он под шофе, он пьяница или алкоголик? Я говорю, я могу в этом разобраться. А вам не надо разбираться. Раз пришел к вам под шофе, значит, с интеллектом у него сейчас не в порядке, он свинья на сегодняшний день. Зоофилия – самый распространенный вид сексуальной патологии среди женщин нашего родного социалистического государства. Правда, только у нас с пьяницами живут женщины. За рубежом этого уже нет. Иначе женщины воспитаны. Вот. Значит, понимаете как, если... Ну, сейчас мы будем уже додумывать, поскольку уже что есть, то есть. Только надо помнить, что путь ваш от Бога, его надо найти, придумывать нечего. Ну, это путь развития, одним словом. Ваши способности, ну и так далее. Значит, вот таким образом. Это я для тех, кто, у кого еще нет семей. А если есть, не надо их разрушать, надо просто начинать исправляться. Более того, это тоже, значит, когда мои дети начнут больше меня зарабатывать, что я должен сделать? Отдать им власть. Правильно, да? Ну, а в настоящих условиях, вот как мы молодежь воспитываем, ни одного дня с родителями жить нельзя. Вообще, надо вам сказать, детей иметь выгодно. Не просто выгодно. Вот у меня двое детей, хорошие дети, ничего не могу сказать. Воспитанные, могут жить без меня уже давно. Вот. Правда, я вовремя схватился, но вы еще быстрее, Лиля, схватились. Я схватился, когда старшему было 12, а младшему 7. Знала бы раньше. Да, конечно. Что? Что знала бы раньше. Я понимаю. Ну, я здесь не виноват. Если бы вы знали, что вы не умеете воспитывать детей, вы узнали об этом раньше. А вы были убеждены, что вы умеете воспитывать. Ну, это типично коммунистическое сознание у нас. Потому что если ты член партии, значит, ты справишься с любым делом. Я бы был член партии. Членов партии. И они главными врачами их назначали, потому что они не члены партии. И это самое, да, самое главное, что ты коммунист. И вот это вот, Лиль, ну молодец, она правильно реагирует. Я же не на нее наезжаю. Она, да. Почему бабушек и дедушек близко подпускать нельзя к детям? Да. А я... А если я считаю, что бабушка гораздо более уравновешеннее, чем... Нет, это я как теория. А если вообще на практике бывает. Да, ну, если она хорошо. Я, например, не воспитываю своих... Она хотя бы вырастила, если спокойно, уравновешенная. Ну, бабушка. Ну, тогда она не бабушка, она профессиональный воспитатель. И не только своих. Нет, ну, я понял. Тогда она профессиональный воспитатель. А только почему она вас не воспитала?